Глава 3. Очаг поражения. Первый день распространения. В комнате пахло ландышами. Пронзительно свежий, сладковатый до тошноты аромат, который Своркин терпеть не мог, казалось, пропитывал здесь все. Обитые бархатом стены, сводчатый потолок, дорогой персидский ковер под ногами. Антикварную утварь массивной мраморной скульптуры. Хозяин комнаты любил этот запах и выставлял ароматические палочки почти в каждом углу. Неподготовленного гостя сладость встречала плотной стеной, не давая опомниться, проникая в каждую пору до тех пор, пока и сам гость не превращался в подобие ароматической палочки. Не в силах хоть как-то потом избавиться от этой вони до конца следующего дня. Хозяин комнаты восседал в центре, на кожаном кресле, подпершись локтями о массивный дубовый стол и, не мигая, сверлил взглядом вошедшего. Краснея, едва сдерживая чих, Своркин кивнул в приветствии, стараясь лишний раз не наступать туфлями на ковер, подошел к сидящему. «Докладывай», — сухо бросил хозяин комнаты. Своркин прочистил горло, чуть заикаясь, начал говорить. «По полученной от достоверных источников информации, государственная комиссия уже приступила к работе. Профессор Большаков успел в короткие сроки собрать мобильную группу, которая отправила в это решение для отбора проб». «Это еще зачем?» Петр Алексеевич раздраженно передернул плечами. «Вроде как хотят лекарство искать». «Лекарство?» Сидящий потер острый подбородок. Понятно. «Ну, пусть ищут». «А один из членов группы — наш человек», — многозначительно добавил Своркин, приподняв брови. «Давно завербованный?» 3 месяца назад». «Маловато. Можно положиться на него?» «Да, он будет выходить с нами на связь, докладывать, как проходит операция». «Хорошо», — кивнул Петр Алексеевич. «А по куполу что?» «База успешно расконсервирована и полностью готова. Начальник первого корпуса Молчанов отрапортовал о полной готовности и запуску участка фильтрации. Сейчас проводим повторную чистку, на всякий случай. Часть людей из обслуживающего персонала уже там». «По людям что?» «По каким?» «Не понял Своркин». «А какие у нас еще люди есть?» Хищно улыбнулся сидящий. Заделанным добродушием в интонациях голоса скрывалась злость. «Те, что на улице? Ты их, Своркин, уже не бери в расчет. Недолго им осталось. Я имею в виду наших клиентов». «Проинформировали всех, Петр Алексеевич», — сглотнув подступивший к горлу комок, промямлил гость. «Переживают. Очень много жалоб, что без предупреждения все это нежданно, стремительно. В общем, волнуются люди». «Сам знаю». Хмуро бросил сидящий и отпил из бокала воды. «Просто из-за одних болванов все сроки к черту под хвост пошли. Да что теперь сожалеть? Пусть скажут спасибо, что вообще предупредили их. Эвакуационные самолеты готовы?» «Так точно. Баки заправлены, погрузка идет полным ходом. У клиентов много багажа. В основном деньги с собой забирают, богатство целыми чемоданами и грузовиками. Но охрана, согласно вашим поручениям, четко отрабатывает этот момент. Так что к концу дня, думаю, закончим». «Думаешь?» «Закончим, точно закончим!» Быстро поправился Своркин. «Хорошо. Петр Алексеевич!» «У тебя еще что-то?» «Да, я просто хотел сказать, что вам бы тоже стоило поторопиться. Регистрируются случаи заражения среди жителей города, причем в очень огромном количестве. Надо уходить, пока...» «Без тебя разберусь!» Рявкнул хозяин. Потом чуть спокойнее добавил. «Еще рано. Надо кое-какие дела утрясти. У тебя все? Тогда иди давай». Своркин кивнул и поспешно шмыгнул за дверь. Петр Алексеевич остался один. В голове, как назойливые мухи, кружили мысли, и одна не радостнее другой. План с Джедом пошел наперекосяк. И все этот Кропоткин, придурок, все у него через то место получается. Подвел, как обычно. Утечка Джеда не входила в план Петра Алексеевича, по крайней мере, не на таком раннем этапе. Для начала необходимо было разработать антидот, и для этого он все и затеял. Договорился с научной лабораторией в Германии, которая гарантировала результаты и строгую конфиденциальность. За хорошее вознаграждение, разумеется. И как только в руках у Петра Алексеевича оказался бы антидот, можно было бы диктовать свои условия королям этого мира. А вышло... Как и обычно, впрочем, вышло. Но Петр Алексеевич был готов и к этому повороту событий. В глубине души даже знал, что будет именно так. Разве можно что-то доверять кому-то другому, кроме себя? Нет, нельзя. Поэтому и была через ряд подставных фирм строгой секретности, чтобы, не дай бог, никто из любопытных не мог пронюхать и выйти на его след. В Уральских горах сооружена целая система сооружений под кодовым наименованием «Купол». Сначала построена взлетная полоса, потом основное здание, вспомогательные строения, коттеджи, тройная система безопасности, периметр, подъездные дороги, локационные сооружения. Ферма и многое-многое-многое другое. Денег ушло немало. Но нелегко вернуться в виде платы за место под солнцем. Жить хотят все. А как только грянет основной удар, денег жалеть уже никто не будет. Петр Алексеевич довольно улыбнулся. Мысленно стал вновь пробегаться по докладу Своркина. Госкомиссия, профессор, группа, поиск лекарства. А что? Вполне разумная мысль. Надеяться на ученых немцев, которым он отправил несколько партий товара для того, чтобы в обход Министерства обороны заполучить с помощью их изысканий в свои руки антидот, уже не приходится. Нет времени ждать. Надо укрыться от первой волны, она должна быть вот уже скоро и будет страшной и беспощадной. Время решает. Петр Алексеевич поднял трубку телефона. «Своркин, слушай внимательно и запоминай. Сформируй мне людей из бригады Кузьмина, самых лучших, настоящих охотников. Снаряди их всей необходимой защитой максимального уровня безопасности и отправь след за теми ребятами, которых этот профессор Большаков от решения закинул. Пусть проследят за ними. Задача следующая – вести группу до момента сбора информации». Потом этой самой информацией завладеть, а группу... В общем, не дать им попасть обратно за периметр. И твой крот пусть всячески помогает, информацию о месте положения передает и прочие нужные моменты. Что с кротом потом делать, когда все будет сделано? Он нам ни к чему, свидетель лишний. Организуем встречу с Джоном Ленноном. Ты понял, что я имею в виду. Свидетели нам ни к чему. Потому что если они что-то нароют... А я уверен, что Кропоткин настолько туп, что мог все секретные документы не в сейфе хранить, а прямо у себя на рабочем столе. Тогда могут и до нас добраться, а нам сейчас это не нужно. В общем, задачу ты понял. Чуть что, сразу меня информируй. Давай, выполняй. Вот и отлично. Остается только ждать. Петр Алексеевич откинулся в кресле и закрыл глаза. Ждать он умел. Вертолет трясло и бросало в стороны. Казалось, еще мгновение он просто рухнет вниз, превратив всех своих пассажиров в кровавую лепешку. «А почему воздухом добираемся, а не колесным транспортом?» – спросил Максим у Остроушка. Тот хмуро посмотрел на парня, стараясь перекричать гул, ответил. «Так безопаснее! На дорогах заторы! Да ты сам посмотри!» Макс глянул в окно и неприятно поразился увиденной картине. Весь город превратился в одну сплошную пробку. Машины заполонили улицы, образуя многокилометровый затор. «Из города рвутся!» — пояснил Березин, тоже выглянув в окно. «Слухи пошли!» «Какие еще слухи?» «По всем мессенджерам рассылают. Вы что, не получали? Даже мне пришло!» «Я сотку дома оставил, когда переодевался в кармане шорт», не скрывая сожаления, произнес Макс. «Пишут, что новый вид чумы по городу гуляет, а власти, мол, утаивают все. Вот и рванули все кто куда». «Бред!» «Бред не бред, а народ видит, что происходит что-то неладное, а толковых объяснений нет. Вот и готов поверить во всякую чушь». «Так надо было властям!» — возмутился Макс. Березин его перебил. «О, парень, ты погоди, это не нам с тобой решать, что делать властям, а что нет». «Но ведь паника!» «На что паника?» — оскалился Остроушка. «Паникеров наказать и всех делов». «Все как у тебя просто получается», — подумал Макс, но вслух ничего не сказал. Вся эта компания начинала ему уже действовать на нервы. Поскорее бы отобрать эти чертовы пробы и вернуться обратно в свой загородный домик. Там сейчас тихо, спокойно. Не то, что здесь, в этой консервной банке. «Входим в отрешение 7», — раздался из динамика голос летчика. «Немного потрясет, парни, поэтому пристегнитесь». Едва сказал, как вертолет начал бросать из стороны в сторону. «Ох ты ж!» — только и смог выдохнуть Макс, едва успев схватиться за подлокотники. От сильной тряски подступила тошнота. Парень, и без того слабо переносящий перелеты, побледнел и затих, ожидая только одного — скорейшего приземления. Но качка только начиналась. После секундного затишья воздушный транспорт мелко завибрировал. А мотор, до этого монотонно гудящий, вдруг начал чихать и сбиваться с такта. «Держись!» — крикнул доцент Аглай, которая, кажется, тоже страдала от резких перегрузок, и сейчас едва не падала в оморок. Вертолет резко ушел вниз, под винтами натужно загудело. «Входим в...» — захрипело из динамика, но расслышать окончание Макс не смог. Заложило уши. «Неужели так всегда происходит?» — сам себя спросил парень, поглядывая на остальных. Другие члены команды тоже пребывали в ужасе. И только Остроушка был невозмутим, ни единым движением не выдавая страха. Правый бок борта начало сильно кренить, из динамика раздалась ругань пилота. «Мы сейчас упадем!» — пропищала Аглая. «Нормально все будет!» — пробасил Березин, впрочем, не сильно веря своим словам. Макс вновь выглянул в окно. Судя по дремучему лесу, где, казалось, никогда не бывало не то что человека, но даже зверя, они миновали границы города и были уже на полпути к отрешению. Дальше леса в его южной части виднелась калистая, похожая на подкову котловина. Возле нее узкое ущелье, еще дальше горы. Красивые места, по которым сложно сказать, что где-то совсем рядом скрывается раковая опухоль земли. Отрешение. Максима передернуло. Он был там несколько раз. В пору юности, кипящий от жажды новых знаний крови, навязался в экспедицию. Показал там себя с хорошей стороны, и как ученый, и как смекалистый следопыт. Потом была еще одна экспедиция, и еще. Третья, последняя. Позвали коллеги из института делать исследования по влиянию на вирусы некоторых артефактов. Интересная тема и, казалось бы, безобидное путешествие вылилось в итоге в жуткую трагедию. На их группу напали мутанты. Максим видел таких раньше только издали и поодиночке. Эти твари всегда ходили поодиночке. А тут вдруг все разом, целая стая. Макс не удрал, принял бой, но проиграл. Насытившиеся его товарищами мутанты оставили израненного парня умирать, не тронув. А он полз прочь 3 кошмарных дня, пока, наконец, поисковая команда не обнаружила его в неглубокой рытвине, истощенного и едва соображающего. С тех пор он зарекся в отрешение не ногой, да не сдержал слова. От этого становилось гадко на душе. Макс тряхнул головой, отгоняя дурные мысли, пригляделся вдаль. В воздухе почти под самыми винтами что-то переливалось, какое-то светящееся завихрение. Оно изменялось, складывалось в причудливые формы, закручивалось в тугую пружину, сплеталось в шар и вновь распадалось на дрожащее облако, иногда разбрасывая вокруг себя белые искры. Необычное явление, не отставая, следовало за вертолетом. «Это воздушные аномалии», — пояснил Остроушка. «Из-за них и трясет так сильно». Вертолет вновь подбросило. «А облететь их стороной никак нельзя?» — спросила Аглая, вытирая взмокший лоб. «Горючего не хватит. Слишком большие новообразования над всем отрешением». «Входим в отрешение, 4», — — сообщил пилот. «Приготовить надеть защитные костюмы!» — крикнул Макс, доставая маску из заплечной сумки. «А без них никак!» — скривился остроушка, явно не желая натягивать на голову противогаз и защитный мешок. «Нельзя!» — ответил Макс. «Уровень опасности красный, значит, и одежда соответствующая. На всех вас надеты специальные костюмы». «А как мы в них друг с другом разговаривать-то будем?» — спросил остроушка, глядя на всех сквозь пластиковое стекло маски. «Внутри есть небольшая рация, настроенная на одну волну», — пояснил доцент. «Вот здесь динамик, слышать друг друга будем хорошо. Да и не такой уж и толстый материал, если достаточно громко говорить, то и без рации нормально будет. Костюмы обладают защитой от проникновения биологических жидкостей, микробных взвесей, пыли и прочих веществ, через которые возможно заражение. Категорически запрещено его снимать». «А если порвется?» — спросила Аглая. «Тогда вы попадете в отрешение риска», — хмуро ответил Максим. «Да не беспокойся ты так», — махнул рукой остроушка. «Нас Большаков уже проинструктировал, и не один раз. Мы все помним». «Хорошо, тогда готовимся к посадке». «Входим в отрешение 2», — сообщил пилот, и вертолет начал снижение. «Мы разобьемся, разобьемся!» Вдруг истошно закричала Аглая и начала вырываться из кресла. Но ремни безопасности, которые заботливо затянул доцент со всей своей молодецкой силой, не давали ей это сделать. «Упадем!» «Без паники!» — крикнул Максим, но девушка его, кажется, не услышала. «Успокойтесь! Заткнись, дура!» — рявкнул остроушка. Макс глянул на него, но сказать ничего не успел. Вертолет дернуло так сильно, что с доцента слетела маска. «Ух ты ж!» — выругался тот и потянулся за ней. «Нет, стой! Запасная!» — закричал Макс. Березин оказался понятлив и быстро достал из заплечной сумки запасной комплект защиты. Сквозь ругань и маты сообщил пилот. «Я не хочу умирать!» Заплакала Аглая, окончательно потеряв над собой контроль. «Что же будет, когда мы в отрешение пойдем?» Невесело подумал Макс, глядя на девушку. В окне показались верхушки деревьев. Вертолет начал маневр на посадку. «Сильные возмущения, мать их!» Сообщил пилот. Громыхнуло, заскрипел винт, а потом пассажиров подбросило вверх. Ремни больно врезались в плечи, оставляя после себя кровоподтеки и синяки. «Сели!» — раздался из динамика радостный голос пилота. Макс достал карманный персональный компьютер в форме небольшого планшета, сверил координаты приземления с фактическими. Ушли на 3 километра южнее. «Шеф, а как насчет...» Нажав на связь с пилотом, начал возмущаться парень, но пилот его перебил. «Ты видел, какие аномалии? Скажи спасибо, что до сюда доставил. Дальше лететь — гиблое дело, точно разобьемся». «Ты нам маршрут на 3 километра прибавил». «На 6, если быть точным», — тихо поправил его доцент. «Что?» «Вы карту смотрите в масштабе не 1 к 2, а 1 к 4. Тут получается 6 километров». «Охренеть!» «Дальше не полечу!» Быстро вякнул из динамика пилот и отключился. «Вдвойне охренеть!» «Приземлились, да?» Начала приходить в себя Аглая. «Отцепите меня, пожалуйста!» «Кричать не будешь?» Спросил доцент, подходя к девушке. «Не буду!» Смущенно улыбнулась та. «Я просто сильно так испугалась, думала, упадем, с детства боюсь перелетов». «Идем», — буркнул Макс, собирая вещи. Снаряга оказалась не такой легкой, как думалось. При первом беглом осмотре там, на базе, казалось, что 4 сумки — это не так уж и много. Но здесь, находясь в неудобном защитном костюме, они превратились в неподъемный груз, к тому же неудобные по своим габаритам. Доцент взял на горб 2 сумки, самые тяжелые. Аглая, хоть и подрывалась тащить ношу, была категорически отстранена. Слишком тяжело для нее, да и нельзя допустить, чтобы оборудование и пробоприемники были повреждены вследствие случайного падения. Остроушка наотрез отказался помогать, сквозь зубы цыкнув, что у него совсем другие задачи. Пришлось оставшиеся 2 брать самому Максу. «Пойдем по этой пологой местности», — сказал Макс, удобнее распределяя вес в руках. «Потом...» «Николай, ты чего там?» Остроушка сидел на корточках и что-то рисовал на земле. «Чей это он?» — шепотом спросил доцент, подойдя ближе. «Потерял, что ли, что-то?» «Отрешение. Это не просто часть местности, чуть отличная от других территорий», — произнес Остроушка не своим голосом. «В отрешении есть душа. Отрешение жива, и, как любое живое существо, оно может быть злым и может быть добрым. Поэтому всегда, прежде чем начинать путь, надо задобрить ее». Остроушка достал из кармана пачку сигарет и небольшую фляжку. Сигареты быстро распаковал и высыпал половину на землю, из фляжки полил вокруг. Судя по ударившему даже сквозь маску в нос терпкому запаху, коньяк. «Вот теперь можно идти», — удовлетворенно кивнул боец, наблюдая, как жидкость впитывается в землю. «Отрешение приняла дары». «Ты сейчас это на полном серьезе, да?» Не смог сдержать сарказма Макс. «Ты считаешь, что это все ерунда?» Прищурился Остроушка. Глаза его в этот момент напоминали линзы прицелов снайперских винтовок. «Считают, что да. Все эти ритуалы выглядят, по крайней мере, глупо. С научной точки зрения». «Вот поэтому вся твоя экспедиция и погибла тогда», — перебил его вояка, поднимая с корточек. «Ты разгневал отрешение». «Что?» Ярость обожгла щеки. Макс подскочил к Остроушке, схватил того за грудки. «Ребят, вы чего?» Вклинился в намечаемую ссору доцент. «Надо спешить. Сами же сказали, что времени нет. А вы тут устроили жаркие дебаты». Макс отпустил вояку, произнес. «Извиняюсь, что не сдержал эмоций». «Ладно, идем». Согласно кивнул Остроушка и двинул первым. «Нам же вроде туда надо?» — спросила девушка ему вслед, показывая в сторону, про которую говорил Максим. «Там опасно», — сухо бросил Остроушка. «За мной идите. Мое дело — провести вас до цели. Ваше — отобрать пробы». «Пошли», — нехотя согласился Максим. Команда миновала небольшой перелесок и оказалась в довольно странном месте. Через плоскую, похожую на могильную плиту равнину, лишь изредка поросшую сухими колючками, тянулся тракт, упирающийся в густой лес. Опровергая все законы физики и геологии, вдоль всего тракта стояли высокие и острые пики скал, изогнутые в конце, отчего создавалось впечатление, что дорога находится в лапах огромного чудовища. Ветер бродил меж острых скал, наполняя пространство леденящим душу присвистом. Дорога, серый труп, завернутый в саван из пыли, была уже давно нехоженной, тракт был пуст и мертв. «Нам туда?» — осведомилась Аглая с подозрением, поглядывая на пустынную дорогу. «Туда!» — кивнул Остроушка. «Тут безопасно. Пока. Пройдем до тех возвышенностей к лесу. За ним и будет стоять база Кропоткина». Группа не спеша направилась к цели. Ветер затих, и некоторое время вокруг стояла такая мертвая тишина, что Макс подумал, что у него сломался динамик. Как вдруг до слуха донес едва уловимый низкий гул. Аглая тоже встрепенулась и испуганно глянула на руководителя группы. «Николай! Что это за звук?» — спросил Макс, нагоняя ушедшего далеко вперед вояку. «Не слышу ничего», — буркнул тот. «Хотя постой. Да, что-то есть. Это аномалия где-то совсем рядом. Будьте осторожны, не отставайте». «Легко тебе говорить», — вздохнул доцент, подтягивая груз. «Налегке идешь». Макс почувствовал легкое головокружение, а потом словно укол в голову. Мир вокруг стал внезапно пронзительно четок. Все казалось, словно залито бледным лунным светом, но настолько резким и сильным, что разглядеть можно было даже самую мелкую песчинку под ногами. «Что это?» – растерянно спросил Макс, не встречавший ничего подобного в прошлых вылазках в отрешение. «Аномалия!» – выдавил Остроушка. Слова ему давались тяжело. «Все плывет перед глазами!» Аглая пошатнулась, упала. «Надо уходить!» Выдавил Макс. Язык был словно чужой. В голове все гудело, а резкость, колющая глаза, вызывала тошноту. «Доцент, возьми коробку!» Макс сучил здоровяку сумку, свободной рукой подхватил Аглаю и бросился прочь. Следом пошел доцент, и только остроушка стоял в оцепенении и не двигался. «Николай!» – прохрипел Макс в микрофон. «За мной! Иди за мной!» Но вояка по-прежнему оставался на месте. Тяжело дыша, поминая, на чем свет стоит профессора Большакова, Макс дотащил девушку до места, где воздействие неизвестной аномалии было слабее, аккуратно уложил на траву и бросился спасать остроушка. «Николай, очнись!» Хорошенько тряхнув замершего, Макс вновь выругался, теперь уже вслух. Знакомые по военной кафедре слова, кажется, вывели остроушка из забытия. Он вернулся, осмысленно взглянул на своего спасителя. «Делаем ноги!» — рявкнул Макс, не забыв приправить команду отборной руганью. Остроушка окончательно пришел в себя и дал дёру. Выйдя из отрешения воздействия аномалии, группа устало повалилась на землю. «Что это было?» — спросил доцент, обхватив голову руками, словно проверяя, на месте ли та. «Без понятия», — честно признался вояк и опасливо поглядывая в сторону тракта. «Первый раз такое вижу». «Но вы же сказали...» — начала Аглая, остроушка ее перебил. «В отрешении всегда так. Хоть ты по ней всю жизнь ходи, найдется место неизведанному, что никогда до этого не видел». «Мы говорили, что отрешение приняла дары», — упрекнул вояку доцент. Остроушка злобно посмотрел на здоровяка, но ничего в ответ не сказал. «Ладно, рассиживаться некогда», — стал Максим. «Надо двигаться дальше». Пиликнул КПК, Макс глянул на монитор, звонил по видеосвязи Большаков. «Слушаю». «Максим, еще раз приветствую тебя», — невесело улыбнулся профессор. «Мне пилот сообщил, что вы отклонились на несколько километров от точки посадки». «Есть такое». «Вот ведь напасть. Последнее время отрешение будто сошла с ума. Ее словно лихорадит, аномалии, мутанты, все активизировались. Как назло». «Не переживайте, доберемся пешим ходом», — успокоил старика Максим, видя, что Большаков не на шутку растревожился. «Обстановка как у вас?» «Рабочая», — хмыкнул парень, украдкой глянув на остроушко. «Выдвигаемся к базе». «Отлично. Держите меня на связи. Я...» По монитору побежали полосы помех, связь отключилась. Динамик выдал злобное змеиное шипение. «Магнитные возмущения», — пояснил доцент, вертя в руках небольшой прибор с торчащими из него двумя антеннами. «Надолго это? Без связи оставаться что-то не хочется». «Не могу знать», — честно признался здоровяк. «Ну, судя по мощности импульса, часа на два не меньше. Интенсивность очень большая». «Ладно», — тяжело вздохнул Максим. «Давайте поскорее закончим уже с этим». Команда согласилась с ним. Оставаться надолго в отрешении не было ни у кого желания. Своркина никто не боялся, хоть и был он правой рукой самого шефа, но вместо трепетного уважения и страха, какие обычно должны проявлять подчиненные, вызывал он лишь усмешки, и только большая власть в его руках не давала в открытую шутить и издеваться над ним. Невысокого роста, с нелепой копной рыжих волос, зачесанных лихим вихром назад. Круглым веснушчатым лицом и маленькими сгорошены перца глазками вызывал он только смех. И даже самому порой становилось противно от этой несуразной морды в отражении зеркала. Постепенно это все переросло в крысиную злость, и к 40 годам Своркин окончательно превратился в того, кем теперь был — злой шавкой. «Опять бездельничаете?» — с порога спросил Своркин, оглядывая всех. Наемники сидели в дежурке и пили чай, праздновали день рождения своего бригадира, шутили, вспоминали былые деньки. Еще до того, как устроиться к Петру Алексеевичу, но уже после Афгана, команда промышляла разными темными делами, и только Всевышний уберег их тогда от клетки, а выживать как-то нужно было. Пара банок просроченных консервов да булка хлеба, обычный их рацион в то голодное время. С устройством же к шефу в найм все пошло иначе. Появилась работа, появились деньги. Хорошие деньги. А остальное наемников не волновало. Тем и жили. «От Петра Алексеевича поступило задание!» Стараясь придать своему голосу важности, сообщил Своркин, заходя в комнату. На вошедшего даже не обратили внимания, продолжая громко смеяться и травить байки. «А ну, тихо!» Завизгнул Своркин нечеловеческим взглядом, испепеляя присутствующих. Команда осталась без ответа. «Я сказал замолчать! Кузьмин, почему опять не слушаетесь? Бардак среди личного состава!» «Чье горло дерешь, почем зря, начальник?» — сказал тот, кого назвали Кузьминым. «Сядь лучше, чайку с нами хлебни. У меня день рождения. Вот тортик покушай, печеньки погрызи». «Некогда мне тут рассиживаться». Чуть успокоился Своркин, но за стол все же сел. «От Петра Алексеевича, говорю, команда пришла». «Продолжай, мы внимательно тебя слушаем». «В отрешение надо отправляться, там проследить за одними, ученые не из военных, потом, когда те дела сделают, в расход их, а сумки забрать». «В отрешение», — скривился один из сидящих бойцов с огромным шрамом на все лицо. «Да, именно туда». Не смея посмотреть головорезу в глаза, промямлил Своркин. «Не я приказы отдаю». «Это ты правильно заметил, рыжий. Не ты тут главный», — ухмыльнулся боец со шрамом. «Что?» — Своркин аж покраснел от злости. «Да я... Да ты...» «Остынь, паря», — цыкнул боец. «Выпей водички». «Кузьмин, это что за бардак? Что за...» «Не кипятись», — успокоил его предводитель бойцов. «Ребята, не со злости. Приказы Петра Алексеевича надо беспрекословно». «Да мы все понимаем», — Полисе улыбнулся Кузьмин. «Отрешение так отрешение. Приказ Петра Алексеевича для нас закон. Ты, главное, не нервничай». «Совсем распоясались». Своркин неуклюже встал, задел локтем стакан с чаем и пролил себе на брюки. «Да что же это такое?» «На что ли испугался, рыжий, что штаны напрудил?» — заревел от рвущегося смеха боец со шрамом. «Молчать! Молчать!» — завизжал Своркин, выскакивая из-за стола. «Ты нам тут не указывай!» Внезапно понизив голос до зловещего шепота, пробормотал боец со шрамом. «Ты никто! У нас один командир! Везунчик!» Боец кивнул на Кузьмина. «Я вас тут, везунчиков, в неудачников!» Закончить Своркин не успел. Три ствола, направленные с разных сторон стола, в упор взирали на гостя. «Вот это ты зря!» Своркин напыжился, покраснел пуще прежнего. Лицо его стало похоже на перезрелый помидор. «Кузьмин!» — прошептал одними губами Своркин. «Пусть так не шутят. Оружие все-таки, я же погибнуть могу!» «Ладно, ребята, пошутили и хватит», — после некоторой паузы произнес Кузьмин. «Начальник у нас из другого теста, он наших армейских шуток не понимает. Хорош, парни, спрячьте оружие». Бойцы нехотя убрали стволы. Своркин тяжело выдохнул. «Что за сумки такие, которые надо забрать?» — спросил Кузьмин, едва заметно улыбаясь. «Небось, артефакты? Эти штуки, я слышал, очень опасные. Нам все риски просчитать надо». «Не переживайте, там будут обычные пробы», — севшим голосом ответил Своркин. «С ними надо будет осторожнее, чтобы не побить все-таки стекляшки. В остальном — полная безопасность». «Сделаем. Какие сроки?» «Не терпит отлагательств. Отправляться нужно прямо сейчас. Вот фотография группы». Своркин протянул Кузьмину три карточки. «Сейчас так сейчас», — прищурился тот, внимательно разглядывая лица. Бровь у вожака чуть дернулась вверх, одно лицо оказалось знакомым, но Кузьмин виду не подал, спросил. «А что за пробы?» «Это для выполнения задания не имеет значения», — почти прошипел Своркин. «Хорошо», — спокойно ответил Кузьмин и с прищуром глянул на подопечного шефа. «Что-нибудь еще?» Своркин хотел сообщить про обязательную защиту, чтобы не подвергать жизни бойцов опасности, но промолчал. Вдруг, обрадовавшись внезапно подвернувшейся возможности отомстить за свое унижение. «Нет, больше ничего». «Будет вам уроком, уроды. Все время надо мной смеетесь. Вот теперь посмотрим, у кого шутки веселее». Про себя подумал Своркин и пулей вылетел из комнаты. «Одним больше, одним меньше. Какая разница?»